Анатолий Сухотин. Парадоксы науки. Москва. Молодая гвардия. 1978 год. В книге рассказывается о роли парадоксов в научных открытиях. Парадоксы неоднозначны, разнообразны их причины, природа, влияние на развитие познания. Но все они проявляют себя там, где рождается необычное. Читатель узнает, что такое парадокс изобретателя, увидит, как исследователи используют в своей работе парадокс дилетант, специалист и другие. К читателю. Наука все основательнее внедряется в организм общества, подчиняя своему влиянию новые и новые пространства. Важен не только ее экономический эффект. Выясняется воспитательное назначение научного достижения, его роль в формировании нравственных, эстетических норм, в преобразовании всего духовного склада людей. Наука – одно из высших проявлений человеческих возможностей, показатель того, на что вообще способен наш интеллект. И если природа действительно создала человека, чтобы через него себя понять, восхвалить, пропеть себе гимны, отчего бы не так, то, согласитесь, наука – лучшее из того, что имеется для достижения этой цели. Мы – люди, и человеческая в нас – неистребимая радость познания. Она влечет все дальше вперед по неизведанным дорогам открытий. Закономерно нарастание интереса к особенностям строения, социальному месту науки, тайным пружинам, продвигающим ученых от успеха к успеху. Заостряют внимание и на ее парадоксах. По-видимому, современное положение достигло пункта, когда для понимания сути науки надо изучить ее не только в норме, но и в патологии, осознать причины, по которым она заболевает, и пути преодоления ею этих болезненных, парадоксальных осложнений. Впрочем, беспарадоксальная наука — это болезнь еще похуже. Парадоксы поучительны. Каждый из них повествует о каких-то неожиданных поворотах науки в постановке проблем, методах решения, судьбах ее открытий. Потому выбор темы выдает желание не просто зарисовать исключительные ситуации, которых в науке не счесть. Наша цель заключается в том, чтобы раскрыть назначение парадокса как источника новых приобретений в знаниях, его роль в выдвижении плодотворных идей, вообще оттенить созидательные начала, которыми отмечено рождение и преодоление парадоксов. Хотелось бы также кратко предварить дальнейшему изложению расстановку сил. За общей характеристикой парадоксов, проведенной в начале книги, предприняты попытки рассказать о парадоксальных состояниях, возникающих на крутых поворотах науки. Именно когда обнаруживается неудовольствие старым знанием, а новое еще не настолько доказало свою жизненность, чтобы прочно войти в сознание большинства. Короче, все пребывает в стадии борения, в стадии завоевания умов новыми идеями и освобождения от старых. Последующие разделы посвящены освещению приемов, которые привлекаются учеными для построения парадоксальных теорий. Не надо доказывать, что и сами приемы столь же парадоксальны. Брошено также усилие на расшифровку некоторых механизмов творчества. Мы встретимся с разными парадоксами. Думается все же, что выводы и методологические советы, сформулированные при их описании, вполне согласуются друг с другом, оказываются общими для рассматриваемых парадоксов. Это и позволило нам собрать их под одной крышей и вынести на суд читателя. И гений парадоксов, друг».